Глава 20. Мы стояли, переминаясь ноги на ногу. Мрачный страж, дядька головы на полторы меня выше, смотрел на нас недовольно и даже с некой толикой презрения. «До самой комнаты!» – властный голос Нага громко раскатывался под сводами змеиной опочивальни. Король говорил, глядя на меня. Взгляд его пронизывающих зрачков вводил в неописуемый душевный трепет. У меня кровь в жилах стыла. Я очень хотела не отвечать на взгляд короля и не могла. Он был гипнотическим, испытывающим. Так и чудилось, что сейчас король преобразится и голосом удавака прошипит. «Ближе! Еще ближе!» И самое ужасное, что сопротивляться ему я не смогу. Буду идти, даже зная, что двигаюсь к собственной смерти. Моя колдовская сущность пыталась защититься, полыхала в разуме огненными вспышками. Ладони горели так, что со страхом в вещи вцеплялась, боясь их вот-вот спалить и выдать свою запретную силу. Я старалась держаться. Вздохнула свободнее, когда мы под надзором стража вышли из покоев Келтона. «Что с вами?» Наэль меня под локоть подхватила, заглянула с тревогой в глаза. «Леди Дель, вы невероятно бледны. Неужели змеиное идолище так на вас подействовало? Не нужно было ему в глаза смотреть. Он же наг. Его взгляд завораживает похлеще, чем приворотное зелье». «Это я уже и сама поняла. У меня после смотрелок с королем ноги дрожали. Колдовское пламя внутри так и полыхало». «Ой!» Наэль прикрыла рот рукой, всматриваясь в мое лицо. «Леди Дель, у вас в глазах огонь!» И зашептала уже быстрее, с тревогой оглядываясь на стража. «Сделайте что-нибудь, если увидят!» Я не могла видеть собственные зрачки, но, судя по расширенным глазам Наэль, в моих полыхало истинное пламя. Я представила на своем лице огненные очи и невольно поюжилась. Жуткое, наверное, зрелище. Вот только что я могу сделать? Как затушить то колдовство, что буйствует во мне? И я нашла единственный, как мне показалось, верный выход из положения. Я закрыла глаза. И тут же обо что-то споткнулась, охнула. Мне пришлось остановиться. «Что с ней?» – голос стража прозвучал спустя минуту. «И как мне на этот вопрос отвечать?» Выгляжу я, конечно, глупо, стою с закрытыми глазами, делая вид, что стража созерцаю. Она нормальная?» Я не видела, но прекрасно чувствовала, как страж меня рассматривает. Еще бы, он склонился ко мне и дышал в лицо. «Да как сказать?» – подавила вздох Наэль. «Иногда я в этом очень сомневаюсь». «Вот же!» Я очень выразительно начала отстукивать по полу носком туфли. «У нее темнострашие». «Что?» – перестал дышать в мое лицо, обратившись к горничной. «Никогда не слышал». «Редкое заболевание», – грустно сообщила Наэль. «Как ночь, так ей чудится всякое начинает. Вот она глаза и закрывает, чтобы не видеть». «А что чудится?» – у стража немного сел голос. «Монстры!» – вплелась в разговор и я. «Вот да!» – подтвердила Наэль. «Жуткие звери, чудовища из углов выглядывающие, темные колдуны в страшных образах. Иногда по ночам она просыпается в жутких конвульсиях, брызжет слюной и кричит жутко. Это ей монстры приснились». «Кошмар какой!» – искренне пожалел меня страж и сочувствующе погладил по голове. Я шмыгнула носом. «Еще бы! Не дай боги! И взаправду такую фобию иметь! Даже слезу хотела пустить, но...» Резкий голос заставил меня приостановить мою актерскую деятельность. «Что у нас здесь? Ух ты! Честное слово, я узнала этот голос!» «Да вот!» – участливо протянул дядька. «Горничные две, одна очень болезненная. Провожаю из покоев короля до комнаты». «Это какая болезненная?» полюбопытствовал подошедший у нашего стража. «Вот это бледненькое, оно и видно, ее же трясет всю». «Вот же невезуха, надо же было именно сейчас и здесь появиться ефрейтору Грегу Олтеру. И ведь стоит и насмехается. А меня и правда трясло от страха. Если Олтер сейчас поинтересуется, какого черта супруга благородного лорда делает ночью в замке в таком виде, то кое-кому не сдобровать. Но, видимо, глупость в список качеств моего некогда охранника не входила. «Позвольте ко мне проводить девушек». Мне стало совсем грустно от его тона. «Да, пожалуйста», – охотно согласился страж. «Только прямо до комнаты. Так его величество приказал. Лично в покое заведу и дверь за ними прикрою». «Вот и ладно», – довольно произнес дядька. Послышался звук удаляющихся шагов. «Ну что, дамы?» – ефрейтор взял мою руку и положил себе на локоть. Подцепил Наэль. «Пойдемте на выход». Я шла, глядя себе под ноги, угрюмо и молча. «Как вам в голову могло такое прийти, леди Сивард?» – Грег говорил раздраженно. «Это спасибо, скажите Джерому. Сегодня моя смена на страже стоять. Обход снаружи сделали, в замке разделились. Иду. Вижу, тень в коридоре нижнего яруса маячит. И вид у нее подозрительный. А у меня чуйка. Пришлось тряхнуть паренька, да спросить, чего выжидает или кого». Тут-то наш лакей признался, знаете. Он когда сказал, что Наэль прислугой в доме герцога Сиварда работает, я даже не усомнился, что ее подруга никто иная, как сама леди Дилора. Кому еще в голову такой абсурд прийти может? Пробраться в покои короля? Это очень неразумный шаг, уважаемая леди Сивард. Я вполуха слушала грозные и вполне правильные увещевания Олтера. Сама все прекрасно понимала. Но если бы только Грег знал, как сильно я хочу назад в покои короля, в огромную гардеробную, за стеллаж у стены. Мне очень нужно еще раз увидеть ту самую дверь. И просто жизненно необходимо попасть за нее. Теперь я была твердо уверена, что именно ее искала Дилора. Но я также хорошо понимала, что для начала мне нужно хоть что-то узнать о магии, находящейся во мне. Мысли мои прервало появление Джерома. Парень стоял у двери в коридор для прислуги. «Ох», – сказала я, выпуская руку Олтера. Джером выглядел помятым и замечательным фиолетовым синяком под глазом. «Это ты сделал?» – налетела с кулаками на моего стража Наэль. Первый раз он успел увернуться. «Во благо!» – начал было и... тихо так, совсем не по-мужски, взвыл. Моя горничная подпрыгнула, всем телом повисла на Греге, сбила с него гвардейскую шапку и вцепилась в темные волосы тонкими пальцами. Мы с Джеромом переглянулись и кинулись на помощь ефрейтору. Куда там? Наэль была настоящим диким зверем. Оторвать ее от стража мы смогли, только когда она исполосовала ему лицо и порвала китель. У Уолтера был совершенно несчастный вид. Он посмотрел на меня слегка ополоумевшими глазами и прохрипел сдавленно, с трудом сдерживая голос, готовый сорваться на крик. «Леди Дилора, ступайте домой!» Поднял с пола шапку, отряхнул, гордо водрузил ее на себя, после чего поправил порванный китель и, словно стойкий оловянный солдатик, ровной походкой направился по коридору.